Я пригласила Филиппа и Рене на завтрак. Потом Филипп предложил нам обеим побывать у него. Мне очень понравилась небольшая квартирка, в которую он нас принял. Особенно запомнились мне два восхитительных сислея. Виды сены в зеленовато-голубых тонах. И на столе цветы очень нежных оттенков. Беседа завязалась непринужденная, одновременно и веселая, и серьезная. И было очевидно, что каждому из нас приятно находиться вместе. Потом нас с Филиппом пригласила к себе Рене. У нее он предложил нам пойти на другой день в театр, и с тех пор мы стали выезжать втроем раза 2-3 в неделю. Меня очень забавляло, что когда мы оказывались вместе, Рене старалась показать, будто они с Филиппом составляют единое целое, а я только гостья. Я мирилась с таким положением, но знала, хотя Филипп мне этого и не говорил, что он предпочитает быть наедине со мной. Как-то раз Рене заболела, и ей пришлось остаться дома, а мы с Филиппом поехали вдвоем. За ужином Филипп первым и очень благородно заговорил о своем браке. Тут я поняла, что все рассказы Рене об Адилии, хоть и соответствуют истине, все же не вполне точны. Слушая Рене, я представляла себе Адилию, женщиной очень красивой, но в то же время и очень коварной. Когда я слушала Филиппа, передо мной возникал образ хрупкой маленькой девочки, которая всячески старалась вести себя наилучшим образом. В тот вечер Филипп мне очень понравился. Я отметила, с какой нежностью он вспоминает о женщине, причинившей ему столько горя. Тут мне впервые пришла в голову мысль, что, быть может, он и есть тот герой, которого я так долго ждала.